Максим Петрович Нарышкин, протанцевав традиционный первый танец с дочкой, углубился в беседу с Эльмирой Федоровной Теленовой, профессором МГУ, и Наташиной Крестной. К благоговейному восхищению южно-российской коалиции гостей беседа происходила на английском. Елена Витальевна сидела рядом с другом семьи, доктором Гусевым, главным врачом Склифа. Игнорируя всеобщее веселье, они обсуждали, к чему приведет недавно обнародованная расшифровка человеческого генома. Отец Алексея, Сергей Владимирович Данилов, переставил карточки с именами приглашенных и отсадил от себя парочку южнороссийских фотомоделей. Рядом с ним помещались новый мэр Южно-Российска, а также генеральный директор местного цементного холдинга Леонид Леонидович Сидун. Данилов-младший с неудовольствием наблюдал чеширскую улыбку на лице папаши и читал в его довольных глазах: «После такой-то свадебки мой бизнес точно в гору пойдет». Стол заставили яствами так, что блюда с икорными тарталетками, белорыбицей и экзотическими салатами нализали друг на друга. Угощения по тарелкам с акробатической ловкостью раскладывали официанты, которым Данилов-старший посулил двойное вознаграждение. Он же велел метрдотелю напоить всех до безобразия. Метрдотель честно отрабатывал щедрую плату. Стоило кому-то из гостей сделать глоток, как его рюмку тут же доливали доверху, а тосты сыпались один за другим. Тамада Гоги Мухранович, директор Южно-Российского лесохозяйства, в тот день находился в особенном ударе. Возможно, потому, что стол украшали оплетенные соломкой бутылки с настоящим кинс-мараули. И вскоре веселье расширилось, разгорелось, наполнило все уголки прохладного от кондиционеров ресторана. Московские гости, раньше державшиеся особняком, охотно соглашались на белые и прочие танцы. Максим Петрович, поколебавшись, принял приглашение тамады, оставил свою ученую английскую беседу и станцевал азартную лезгинку. Елена Витальевна покорно плыла в крепких объятиях Данилова-старшего под бессмертную «Strangers in the Night» Фрэнка Синатры. «Он даже ничего, твой свекр», — шепнула она Наташе. После полуночи кортеж, состоявший из 21 машины, перебрался в Даниловский особняк, перебудив радостными гудками полгорода. Здесь были накрыты фуршетные столы, в гостиной диджей проводил дискотеку, на веранде поставили 3 бильярдных стола, в каминной гостям постарше предлагали расписать пульку. А молодежь отправилась купаться. Полуянов и Садовникова громогласно объявили, что они открывают клуб нудистов. К ним решили присоединиться Наташина подруга, математичка Алька, и ее же Наташин бывший поклонник байкер Костик. После героического пролета Костика по Тверской, когда он обвел вокруг пальца и милицию, и ФСБ, не пригласить его на свадьбу было бы неприлично. За несколько часов, проведенных в ресторане меж Алькой и Костиком, уже успел разгореться горячий южный роман. «Вот так-то, Алечка!» — удовлетворенно думала Наталья. «Ты мне всю жизнь парней сватала, а в итоге сама с моим бывшим гуляешь». Молодые супруги купаться не пошли. Они спрятались от гостевого буйства на плоской крыше особняка. Алексей усадил Наташу в шезлонг, вынул из сумки холодильника запотевшее шампанское. «Абрау Дюрсо, наше местное». Она влюбленно смотрела на него, на строгую бабочку в вороте ослепительно-белой рубашки, на его веснушки, которые здесь, в Южно-Российске, расцвели особенно буйным цветом. На бутылке шампанского выступили прохладные капельки, в Наташиных глазах отражались яркие южные звезды. Алексей опустился рядом с ней, взял ее руку в свою, поцеловал любимые пальчики и сказал горячо: «Наташенька, мы вместе». Их обнимала теплая южная ночь. Море аккомпанировало поцелуем.